Эпилог. «Все-таки осень в этих краях роскошная», — думал Вольский, с особым душевным удовольствием рассматривая открывающиеся по дороге виды и дивные панорамы. «Нет, у нас в Сибири осень тоже хороша. Шикарная охота и рыбалка. И краски там такие в тайге, что зашибись прямо, за душу хватает, аж замираешь. Но здесь осень особенная. Именно что роскошная. Обалденное буйство красок и такой привкус терпкого, сладкого вина, запах поздних роз и чего-то неуловимо тонкого. Красота? Наслаждаясь созерцанием природы и нескоростной ездой по отличной новенькой трассе, Сан Саныч, убывший в очередной краткосрочный отпуск, ехал в сторону Николаевки. Только в этот раз он решил на любимый им серпантин, вившийся меж леса по горам, не сворачивать. Ну вот так, чтобы не приезжать в тот самый поворот, где они с Дарьей первый раз встретились, когда гонял ее кабан, протаранивший бампер его джипа. Не то чтобы ему хотелось забыть и вычеркнуть эти воспоминания из памяти, вовсе нет. Все свои воспоминания о Дарье и проведенных вместе днях Саныч трепетно хранил и помнил до мелочей. А не свернул? Ну, чтобы не тревожить, не дергать побаливающее и тихонько щемившее в душе. Нет, они не прекратили с ней общения, перезванивались, когда у Сани выпадала такая возможность, с удовольствием общались, шутили, договаривались прочесть какую-нибудь книгу, нашумевшую рекламой, а в следующий сеанс связи обсуждали ее. Часто Дарья рассказывала какие-то интересные и забавные истории о своей работе, о маленьких пациентах и их родителях, а он в основном слушал. Но все это было полудружба на расстоянии, а потому что, как говорится, ни два, ни полтора. И не дружба, и не любовь, а так — затухающие волны флуктуации. И оба они это понимали и чувствовали, но почему-то не обрывали связи окончательно. Вольский вообще сомневался, нужно ли ехать нынче ему к Егорычу, ворошить в себе воспоминания, испытывая тягучую, болезненную невозможность все повторить и вернуться назад, грустя над уходящей натурой прошлого. Но Егорыч, узнав, что Саня дает отпуск, сказал: «Приезжай, надо кое-что срочно порешать по твоему дому, а потом можешь лететь свободно, а я все сам сделаю». Вот он и надумал, что поедет, порешает, пару-тройку дней поплавает в еще теплом море и во Владик наконец-то побудет со своими. «Привет, Саня!» — загробастал его в медвежье объятие Егорыч, как только Саныч выбрался из-за руля. Прижал так крепко, до похрустывания ребер к себе, похлопал по спине своей большой ладонью, повторяя, расчувствовавшись: «Ну, привет, привет! Сынок, герой, живой, здоровый, молодец!» «Дядь Мить, придавишь», — посмеивался Саня. «Ничего, ты у нас парень крепкий, сдюжишь!» Отодвигая от себя Вольского, Егорыч всмотрелся в его лицо и спросил совсем иным тоном: «Ну ты как?» «Норм, дядь Мить», — покивал оптимистично Вольский. «Ну и лады», — завершил этот их, по большей части, невербальный обмен информацией Волков и перешел на деловитый тон. «Слушай, Сань, сгоняй по-быстрому к себе в малую резиденцию. Там отделочники сделали на стенах выкрасы, надо срочно выбрать цвет и им отзвониться». «Да ну, дядя Мить, сам бы и выбрал», — пожал недоуменно плечами Вольский. «Сань», — отмахнулся Егорыч, — «не морочь голову, я тебе так выберу, что перекрашивать будем потом. Вот ты приехал прямо вовремя, сходи, делов-то на 5 минут». А я им позвоню, и все. И сразу за праздничный стол. Ждем же тебя». И хлопнул его по плечу, махнув рукой в сторону малой резиденции, типа направление указал. Ну и на самом деле усмехнулся Вольский деловитому руководству Егорыча. Сходит он, посмотрит те выкрасы. Что уж, раз срочно, ему нетрудно. Саныч перешагнул через порог и остановился, не сразу сообразив, что его удивило и насторожило. Дом встретил его тишиной, удивившим ощущением теплой обжитости и запахом пирогов. Странно. Что, так готовились к встрече с ним, расстарались и наделали пирогов в промышленных масштабах, что Глаше не хватило одной духовки в большой усадьбе и пришлось задействовать еще и его бытовую технику? Он распахнул дверь из прихожей в гостиную, намереваясь пойти проверить свою догадку, и замер, остановленный видением, в первую секунду показавшимся ему вакедоном его уставшего сознания. Прямо напротив двери, буквально в 3 метрах, стояла Дарья в красивом платье, словно струящимся по ее точенной фигурке, с распущенными по плечам и чуть подвитыми волосами. Моргнув и убедившись, что это не его фантазии, а вполне реальная Дарья, Вольский преодолел разделявшие их метры в 3 стремительных шага, загробастал ее в объятия, прижал к себе, вдохнул, втянул в себя ее запах и замер, справляясь с нахлынувшими мощными чувствами и пытавшимися подкатить слезами. Так и стояли они, обнявшись и замерев. «Ты как здесь?» — спросил он, прижимая щекой к ее голове. «Дядя Митя сказал тебе, что у меня отпуск, когда приехала». Протянула Дарья и усмехнулась легонько. «Вообще-то я не уезжала. Вернее, уезжала, но ненадолго». «В смысле?» — откинув голову назад, посмотрел он непонимающим взглядом на нее. А Дарья вдруг вспомнила день их отъезда и тот их разговор с Егорычем на балкончике в мансарде так ясно, словно это было прямо вчера. Вспомнила, как, сидя в машине на переднем пассажирском кресле, она смотрела в окно дверцы на стоявшего рядом, провожающего их Егорыча, и державшую его за руку Маруську, утиравшую слезы кулачком и дувшую недовольно губки из-за того, что Павлик уезжает. И как вдруг вспыхнуло у нее в голове понимание и спокойное осознание, от которого заколотилось бешеное и восторженное сердце. Она развернулась всем корпусом к сидевшим на заднем сиденье маме и Павлуше в детском кресле и остановила Олега Юрьевича, уже двинувшего машину вперед на выезд из распахнутых ворот. «Подождите, Олег Юрьевич!» — и спросила маму. «Как вы смотрите на то, чтобы остаться?» «Я очень хорошо смотрю на это, мамочка!» — тут же заверил ее сынок, энергично замахав от радости руками и почти умоляюще попросил. «Я очень хочу остаться!» «Постой, Павлуш!» — остановила его Лидия Григорьевна и спросила Дарью. «Ты хочешь, чтобы мы с Павликом остались на лето?» «Нет, мам, я предлагаю остаться нам здесь насовсем», — ответила Дарья, придав своему голосу твердости и внесла легкую корректировку в повисшей после ее слов потрясенной тишине в машине. «Ну, или насколько получится». А Лидия Григорьевна, внимательно вглядевшись в лицо дочери, повернула голову и посмотрела на Дмитрия Егоровича, стоявшего у машины, о чем-то глубоко задумавшись. «В общем...» Уезжала Дарья одна с небольшой сумкой и рюкзачком с вещами, чтобы оформить свой перевод и уладить все формальности. «Я тут немного похозяйничала в доме, поруководила строителями, и мы закончили с ремонтом и отделкой. Если тебе не понравится...» «Мне все нравится. Хоть ты все разнеси и во что угодно покрась», — перебил ее Саня, начиная что-то подозревать, и всмотрелся в выражение ее лица. «Так ты что, давно здесь?» «Давно», — кивнула она, стараясь не посмеиваться над его ошарашенным видом. «Дашка!» — втянул в себя шумно воздух Вольский, чтобы загнать подальше нервяк и предательскую мокроту, норовившую затопить глаза. «Я, знаешь, все время думал. Давай девочку родим, а?» «Почему девочку?» Она все сжимала губы, чтобы не выпустить на свободу радостный смех. «Ну, парень у нас уже есть, поэтому и девочку», — объяснил свою логику Саныч и добавил планов с запасом. «А потом еще одного мальчика». «У меня встречное предложение», — улыбалась Дарья. «Давай сначала сделаем эту девочку». «Это очень хорошее, прекрасное предложение», — со всей возможной серьезностью произнес Вольский и попытался схватить Дарью на руки. «Идем делать». «Нет», — остановила она его. «Мы не можем. Придется это проявление радости от нашей встречи оставить на потом». «Почему?» — насторожился Вольский. «Прокачиваем навыки семейной жизни, когда очень хочется, но не имеется никакой возможности», — тихонько посмеялась Дарья. «В смысле?» — не понял ее Саныч. «Ну, ты сетовал, что твой прекрасный дом все время стоит пустым», — напомнила она ему их давний разговор. «Теперь в нем народу с избытком. Я, Павлуша, мама и моя бабушка Вера, которая твердо заявила, что всю жизнь мечтала на старости лет жить у моря». «Отлично!» — покивал немного ошарашенный Саныч. «Я топлю за большие дружные семьи и за любовь». «Ладно, это я понял. А что там с прокачиванием навыков?» «Идем!» Дарья не ответила на его вопрос, а, взяв его за руку, повела за собой в сторону кухни. Остановилась у закрытой двери и спросила тихонько. «Готов?» «Хрен его знает, но стрёмно чего-то», — честно признался Вольский, не понимая, что она задумала. И тогда она толкнула рукой дверь, распахивая ее. «Ура!» — закричали собравшиеся в кухне, встречающие его люди. И громко выстрелила огромная хлопушка, выпуская в воздух целую кучу золотистых ленточек, и заиграла какая-то бравурная музыка. На стене напротив входа была растянута веревка, на которой были развешаны бумажные немного кривоватые флажки с буквами, складывающиеся в надпись «С приездом!». Три флажка и буквы «Ура!», видимо, не поместились, и их приклеили снизу к трем центральным. И получилось «ИЕС», а внизу «Ура!». «Дядя Саша!» — заорал восторженно Павлик и бросился к Вольскому. Саныч подхватил его на бегу, подбросил вверх и усадил на сгиб своей руки. «Дядя Саша, ура, что ты приехал!» — захлебывался от восторга ребенок. «Мы тебя ждали-ждали, а я для тебя буквы вырезал и клеил. Правда, бабуся мне помогала», — честно признался Павлушка. «А бабушка Лида с тетей Глашей пироги пекли и даже торт!» — не мог остановиться он, перевозбужденный от радости. Вольский обвел взглядом всех собравшихся, Егорыча, уже успевшего по-тихому присоединиться к комитету по встрече, пройдя через черный ход, и Лидию Григорьевну, которую Волков, обняв за плечи, рукой нежно осторожно прижимал к своему боку. Ого! И пожилую даму, стоявшую с другого бока рядом с Лидией Григорьевной, светло улыбавшуюся ему, Глафиру и Олега. Заметил шикарно сервированный, заставленный яствами и украшенный стол, букеты цветов. Вольский поцеловал в раскрасневшуюся щечку Павлушку, притянул к себе свободной рукой Дарью, прижался лицом к ее голове, втянул в себя ее особый, сводивший его с ума запах, который снился ему почти каждую ночь, пряча в ее волосах уже не сдерживаемые, выпущенные на свободу слезы. «Все, он дома!» «Все, все, теперь точно дома, дома».